Здесь было большое гуляние. Надо пошерстить списки подучетных проституток. На мраморном невысоком столике перед тахтой был разложен весь инструментарий для большого ширева. Кучка героина, ложка для разогрева, шприц, жгут. «Да-тис, обстановочка, как в детской сказке», — сказал вернувшийся Любчик. «Волки от испуга скушали друг друга». И протянул мне найденный в спальне Нарика кожаный коричневый бумажник, добротную фирменную лопату. Там лежали американский паспорт на имя Левона Бастаняна и аккуратно сложенная российская виза, истекшая 5 дней тому назад. В том же ящике секретера Любчик нашел 4 кредитных карточки на имя Бастаняна, American Express, MasterCard, Visa и Discover. Куклус-клан покрутил их в руке, махнул рукой. Мы, конечно, пробьем сегодня, но уверен, что на них ветер посвистывает. Бандюганы их давно очистили. Из ящика, помимо всякого мусора, достали дамский никелированный браунинг, довольно много денег и связку ключей. Я внимательно рассмотрел связку и показал остальным. Вот это ключи Бастаняна. Есть суждение? Может быть, пожал плечами Куклус-клан. Но вполне они могут быть и Нарика. Смотри, здесь 4 ключа. 2 типично квартирные, 1 автомобильный, фирменный, от Лексуса. И какой-то фигурный ключ неизвестного нам применения. Насчет «Лексуса» мы сегодня запросим американцев, был ли у Бастаняна этот шикарный японец. Но наверняка «Лексуса» не было ни у кого из нариковской банды. Нет, я уверен, что эти ключи они отняли у почившего Бастаняна. Известие об убийстве Нарика было для нас совершенной неожиданностью. Почти 3 дня трупы пролежали в домике на территории Лепрозория. Вообще-то говоря, сам факт существования этого заведения был для меня большим откровением. Как всем заурядным людям, мне не приходят в голову вопросы необычные. Где, например, живут прокаженные? Лечат ли их? Куда они вообще деваются? Во всяком случае, даже не задумываясь, я был уверен, что эти заживо гниющие, распадающиеся люди содержатся где-то очень далеко, в полной изоляции, в недостижимых дебрях. А оказалось, 100 километров от столицы. Обслуга и персонал больницы были выдрессированы и запуганы так, что никто никогда не заходил в корпус, который занимал Нарик. Только спустя несколько дней, увидев, что в доме, несмотря на холод, не топятся печи, они решили проверить, а что там происходит. Обнаружили зрелище пострашнее привычных прокаженных, вызвали милицию. Мы узнали об этом по сводке. В доме стоял непереносимый смрад. Я вышел за Гордоном на улицу, закурили, и старик сказал задумчиво: «Жуткие вещи происходят. Мы всю жизнь верили в величие и силу закона. Что, перестали верить?» «Нет, не хочу. Но вы посмотрите. Зловещие преступления становятся актами возмездия». Он растерянно развел руками. «Не усложняйте, Марк Александрович. Балбес Любчик прав. Волки от испуга скушали друг друга». Я не выпускал из руки связку ключей, поскольку 3 ключа были обыкновенными, встречающимися каждый день, а 4-й — совсем непривычной конфигурации с фигурной головкой и крупно нарезанной бородкой. «Взгляните, Марк Александрович», — показал я связку. «Мне почему-то кажется, что этот ключ какой-то большой и интересной тайне.